Глава 919. Джоутянь. Часть 3. Словно дикий зверь, кровавый предок рванул вперед, увлекая кровавое облако за собой. Мелькнули его руки со скрюченными наподобие звериных когтей пальцами, и этими пальцами умерший культиватор схватил множество призраков, на которые распался Джоутянь. Остальные призраки почти в одно мгновение были переловлены бессмертными, ни один не сумел сбежать. Души убитых культиваторов плыли словно облака по нему. Ван Линь же стоял и наблюдал со стороны. Сегодня он немного продвинулся на своем пути к пониманию техники призыва солдат. Ван Линь вскинул руку вверх, и над душами раскрылась огромная воронка. Она медленно завращалась, но быстро начала ускоряться. Одна за другой души начали притягиваться в эту воронку. Все, кроме одной. Кровавый предок сверкнул глазами и, зарычав, понесся на Ван Линя. В глазах Ван Линя зажглось намерение убийства. Он сжал правую ладонь в кулак и силой ударил по воздуху перед собой. Раздался грохот, и кровавый предок в ту же секунду остановился. Ван Линь передал воронке порцию изначальной силы бессмертных, и та закрутилась еще быстрее. Предок недовольно зарычал, чувствуя, как помимо его воли воронка увлекает его, но сделать ничего не смог, и вскоре был ею втянут. Воронка начала постепенно уменьшаться в размерах. Превратившись в сияющую точку, она влетела в рот Ван Линя. Проглотив ее, Ван Линь тут же ощутил, как в созданном им аду появилась новая душа. Душа эта находилась на 13 уровне, правда, на самом его верху, на самой вершине, и душа эта принадлежала Джоу Тяню. Безразличным взором Ван Линь посмотрел на Си Цзэ Фэн и двинулся вперед. За ним следом отправились Ташань и большеголовый культиватор. Путешествуя с Ван Линем, культиватор уже повидал много всего и уже ничему не удивлялся. То же самое касалось и Лэй Цзы. Си Цзэ Фэн некоторое время стояла молча, но затем все таки решилась и отправилась следом за Ван Линем. По дороге Ван Линь задумался. «Раз уж война Лу Тянь с Альянсом дошла до такой ожесточенной ярости, то мне неплохо бы совершить какой-нибудь подвиг, чтобы задобрить Янь Лэй Цзы и получить еще больше славы среди культиваторов. Только так его можно заставить помочь мне, если я вдруг натолкнусь на Тянь Юнь Цзы и его друзей». Или же Та Сен выберется из земель древних богов. Сверкнув глазами, Ван Линь принял решение, однако внутри он уже не верил в удачный исход вторжения Лу Тянь в регион Альянса. Подумав еще немного, Ван Линь хлопнул по сумке, и у него в руке возник маленький флаг. На полотнище флага было изображение летающего тигра. В следующий миг тигр, ожив, вылетел из флага, издав оглушительный рев, эхом разлетевшийся между далеких звезд. Развернув флаг и выпустив тигра, Ван Линь, можно сказать, объявил о своем присутствии в западной части региона Альянса. Он продолжил свой путь вперед и вдруг вдалеке заметил группу культиваторов. Их было больше десятка, и они сражались между собой, применяя способности и артефакты. Судя по всему, культиваторы Лу Тянь проигрывали и пытались отступить. Их противники непрерывно атаковали. Вот прошло буквально несколько секунд, и один из культиваторов Лу Тянь был убит. Отчаяние засветилось в глазах оставшихся культиваторов Лу Тянь. Их было всего 7 или 8, силы их были на исходе, и даже бегство казалось невозможным. Издалека до культиваторов донесся тигриный рев, а затем их накрыло могучее божественное сознание. Повернувшись, культиваторы Лу Тянь уставились вдаль, и тут же в их глазах засиял восторг. «Сюймо! Громовой бессмертный Сюймо!» Культиваторы же Альянса получили от своих старейшин информацию о культиваторах Лу Тянь, которую они добыли в боях. Один из стариков, очевидно, уже встречал в этой информации сведения о Сюйму. Его лицо исказилось, а сам он бросился убегать, истошно крича. «Это Сюйму! Культиватор уровня понимания границ тьмы! Моему не соперники! Всем отступить!» В другом месте уже сражались три культиватора, два против одного. Уровни они были примерно одинакового, пустота Инь, два культиватора были из региона Лу Тянь, а третий из Альянса. Но сражался он весьма жестко и умело, легко противостоя натиску своих противников. Услышав тигриный рык, один из культиваторов Лу Тянь осторожно повернул голову на звук и активировал божественное сознание. «Сюймо!» — в изумлении вскричал он. Этот культиватор не только сразу же узнал Ван Линя, но был одним из тех, кого он спас в громовом мире бессмертных. Культиватор Альянса, услышав это имя, пришел в смятение. Он тоже знал, кто такой Сюймо. Его секта получила от Альянса истинной культивации информации о культиваторах Лу Тянь. В этих сведениях была особая система оценивания силы культиваторов по 7 уровням, первый самый слабый, седьмой самый сильный. Сюйму, насколько помнил этот культиватор, был на пятом уровне. Не раздумывая, культиватор бросился отступать. По дороге Ван Линь встретил еще одну большую группу культиваторов Лотянь. Увидев его и услышав рык тигра, культиваторы в момент воодушевились и приблизились к Ван Линю. «Приветствуем Громового Бессмертного!» — произнес каждый из них. В эту минуту Ван Линь был для них словно яркий фонарь, освещающий путь. Разрушение западной части Звездного региона повергло культиваторов Лотянь в великое смятение. От ударных волн очень многие из них погибли. Некоторые счастливчики пережили катастрофу, но сила взрывов их рассеяла и отделила друг от друга. Неожиданное нападение культиваторов Лотянь усугубило их положение еще больше. Но теперь появился Ван Линь и принес с собой хоть какую-то надежду и определенность. Ван Линь изменил свою первоначальную стратегию невмешательства. Встретив сражающихся культиваторов, он быстро прекращал битву, и постепенно за его спиной скопилось достаточно большое количество культиваторов Лотянь. Ван Линь не был одинок в своей попытке объединить разбитые силы. Похожей тактикой пользовались и остальные культиваторы, получившие титулы бессмертных. Некоторые старейшины тоже летели, собирая за собой разрозненные остатки войск. Однако группа, созданная Ван Линем, оказалась самой большой. Непрестанно к нему присоединялись новые люди. Вскоре возле Ван Линя были уже несколько сотен культиваторов и один летающий тигр. Авторитет Ван Линя никогда не был таким высоким, как в эту минуту. Когда группа культиваторов, возглавляемая Ван Линем, вошла в центральную часть западного региона, звездное пространство вокруг задрожало, а вдалеке показались волны ряби и потоки пугающей ауры. Культиваторы за спиной Ван Линя замедлили свой ход. Сияющие потоки света под их ногами замерцали, теряя стабильность. Ван Линь тут же сверкнул глазами и активировал божественное сознание. С его характером ему не пристало стоять нерешительности. Вдалеке показалось чудовищно огромное, высотой в 10 тысяч джанов и толщиной в 1000 дерева. Со страшным свистом, от которого у культиватора в страхе сжимались сердца, дерево быстро поплыло навстречу. Вокруг дерева находилось множество культиваторов, а они в великом множестве усеяли пространство, словно точки, источая намерение убийства. Ван Линь внимательно всмотрелся в дерево и пришел в ужас, отчетливо ощутив ауру крови, исходившую от него. Даже на таком далеком расстоянии можно было это почувствовать. Можно только теряться в догадках, сколько же культиваторов было убито этим деревом. Ван Линь никогда не видел ничего подобного, однако увиденное привело его в трепет. Пожалуй, даже сам Ван Линь получит тяжелые увечья, если столкнется с этим деревом, и даже вполне может полностью умереть. Однако само по себе дерево не могло бы привести Ван Линя в ужас. Еще больше его напугало колоссальных размеров создания, двигавшееся позади дерева. Ван Юэ! Словно планета, Ван Юэ медленно плыл вперед, шевеля бесчисленными щупальцами-усиками. В ярости он громко и громоподобно ревел. И внутри Ван Линя кое-что задрожало, когда он увидел зверя, и этот импульс исходил от древнего бога.